Ленивые тяжко плывут облака по синему зною небес. Дорога моя тяжела, далека, в недвижном томлении лес. Мой конь утомился, храпит подо мной. Когда-то родимый приют, а там далеко и за чаще лесной какую-то песню поют. И кажется, если бы голос молчал, мне было бы трудно дышать, и конь бы, храпя на дороге, упал, и я бы не мог доскакать. Лениво и тяжко плывут облака, и лес истомленный вокруг. Дорога моя тяжела, далека, но песня — мой спутник и друг.